Но агент 013 был не один. Он привел с собой какого-то монументального типа с колчаном стрел и здоровенной палицей в руках. Не выше Алекса, но немного постарше его. Загорелый, с курчавыми каштановыми волосами, бородой в пол лица и плечами, примерно равными его же росту. Этот бугай вообще был одет в одну набедренную повязку, как побродяжка безродный. Но особенно необычной в его облике была шкура какого-то зверя на плечах с перевязанными на груди лапами. Похоже на львиную. Но разве в Греции водятся львы? Может, только в зоопарке, если, конечно, это не Геракл? Благоговейно прошептала я, вдруг прозревая. «Он самый!» — многозначительно подвигал бровями котик. «Я буквально только что встретил его на подходе с совочком и веником. Кажется, бедняжка собрался чистить конюшню. Мы уже подружились. Перед умным котом никто не устоит, даже эпический герой. Нам нужно спасти людей от разбушевавшихся хичкоков, которые уже... Хотя с чего это я взяла, что они разбушевались? Вроде все тихо, мирно. Заутберг явно их к чему-то склоняет. Держу пари к чему-нибудь противоестественному». «Логично», — кивнул агент 013. Он всегда в курсе событий с первой же минуты. И повернулся к Гераклу. «О, прославленный герой! Помоги нам одолеть, робот! Как бы тебе подоходчивей, железных людей! По силам ли тебе сей подвиг?» Но древний герой и бородой не повел, а лишь спокойно кивнул. «Видел, встречался, бывало. Когда-то такого Гефест, мастер кузнечный, создал из железа. Он это сделал, чтоб тот незаметно и тихо Зевса священный огонь охранял неустанно. Впрочем, огонь Прометей все равно сумел выкрасть, вырвав железному сзади такой толстый волос». И Геракл проиллюстрировал жестом, как это было. «Двигательный нервный провод? Ловко!» — восхищенно присвистнул профессор. «Вот и с этими так будет справиться проще. После такого они умереть могут сразу». Алекс скучающе зевнул. Он-то уже приготовился к схватке. А Геракл неожиданно заключил. «Ну, а покуда к хлеву пошел я, ибо важное дело поручено мне, и усилий час настает неустанных». «Да, кто бы спорил, в конце концов, у него тут свои задачи. Мифы-то, по сути, никто еще не отменял». «Эй, вы, недостойные гонители гения!» — протяжно донеслось с противоположной стороны хлева. «Мне нужен ваш переходник, или мои роботы все здесь разнесут!» «Шайтан, раздери и выплюнь задницу этого порочного Заутберга!» — витиевато по-восточному выругался кот. А к нам строевым шагом направлялись толстые боевые роботы. Жуткое зрелище. «Вы, конечно, можете переместиться, но пока попадете к себе на базу, получите со склада нужное оружие, вызовете спецназ и вернетесь сюда с подкреплением, кто-то из местных может очень пострадать, и их жизни будут на вашей совести». К сожалению, он прав. Мой муж дал команду отступать в хлев. «Даже если мы отправим с переходником одного из нас, помощь может не успеть. Придется драться». «В этом вонючем раю?» — уперся всеми четырьмя лапками агент 013. «Хотя при зрелом размышлении мы могли бы заманить сюда противника, обкидать навозом, а когда они тут завязнут и подскользнутся, здесь же всех их и закопать». «Вот удивятся археологи будущего», — себе под нос буркнула я. «И уж, конечно, вся грязная работа ляжет на нас. А ты, сноб, будешь руководить операцией из безопасного местечка, философствуя гекзаметрами со своим древнегреческим другом». «Его помощь была бы не лишней», — поддержал меня командор. «Ну, не знаю, не знаю», — пошел на попятный кот. Все-таки в первую очередь его долг убрать конюшни. Мифы нельзя изменять по сиюминутной воле обстоятельств. Но я попробую его уговорить. У меня талант коммуникабельности. А я, не вступая в пустые споры, просто подняла валявшийся рядом булыжник и изо всех сил запустила в сомкнутые ряды противника. Камень угодил одному в колено, но лже-Хичкок даже не замедлил шаг, подхватил на ходу мой булыжник и без усилий растер его в пыль. «Кажется, нам будет не так легко справиться с этими милыми роботами», — расстроенно пробормотала я. Мы спрятались внутри мраморного хлева, и Алекс закрыл тяжелую дверь. Но они проломили ее меньше, чем за 2 минуты, и, гуськом войдя в конюшни, продолжали двигаться на нас. Геракл, лопатой складывавший подсохший навоз в мешки, поднял голову, округлил глаза и, аккуратно прислонив орудие труда к стойлу, потянулся за палицей. «Легких путей я не выбирал, когда нимфы две в лесах Кеферона мне предложили избрать свой жизненный путь». Путь наслаждений и лишений ужасных, и людям всегда помогать, не получая даже спасибо. Выбрал второе я, о чем уж не раз пожалел, но следовать должен я избранным. Раз взялся, так делай, — громко провозгласил бессмертный герой, бросаясь с дубинкой на Хичкоков. А те вели себя более чем странно. Кто-то пытался запугать нас объемными многослойными звуками, кто-то наездами крупным планом, то есть попросту корча страшные рожи прямо перед нашими лицами. А один вообще расстегнул пиджак, задрал рубашку и, открыв на брюхе телеэкран, стал демонстрировать ретроспективные кадры фильмов великого мастера ужасов. Все это было призвано нагнетать предельное напряжение. Профессор так и сказал: «На меня это уже нагнетает предельное напряжение. Невозможно понять истинный смысл происходящего». «Как в фильмах Хичкока», — автоматически продолжила я. «Меня внезапно осенило. Кажется, это не только внешние копии. И... о небо! Так они убивают не только тело, но и разум!» «Рассредоточиться!» — крикнул мой муж. «Они довольно неповоротливые. Нападайте со спины!» Я так и сделала, но никаких проводков у них найти не смогла. Видимо, другая система. И головы у них были очень крепкие. Даже палец Геракла била по ним безрезультатно. Пару он каким-то образом все же завалил, но остальные продолжали нас теснить. Отступая, мы выбежали наружу с другой стороны конюшни, там, где за деревянной плотиной текла река. «Нужно сломать дамбу!» — крикнул профессор с единственного дерева, которое росло рядом. Когда только он успел туда запрыгнуть? Хотя, чего гадать, котик всегда руководит сражением с безопасной высоты. Это его привилегия. «Что здесь сломать надо, однако? В деле нетрудном я равных героев не вижу», — мгновенно откликнулся Геракл. Судя по всему, ему тоже не доставляло удовольствия проиграть битву толстым железным людям. И он хотел закончить это дело побыстрее. «Ломаем вон ту плотину! Вода идет через хлев и вымывает весь навоз», — радостно пояснила я. «Ну и этих непробиваемых тоже топим, как котят!» «Ой, извини, агент 013, сорвалось народное выражение!» «Действенный план и достойный!» — задумчиво признал древний грек и, видя, что Алекс пытается рубить бревна плотины мечом, громко крикнул: «Посторонись, о герой торопливый, дабы тебя не задело тяжелым железом!» После чего он подхватил ближайшего робота и легко, как в кино, запустил им в дамбу. А силище у мужика и впрямь мифическое. Бревна треснули, показалась первая неуверенная струйка воды. Командор охнул, схватил меня на руки и потащил, карабкаясь на стену конюшни. Я еще удивилась: зачем? Ведь снизу все лучше видно. Но в этот момент второй Хичкок, брошенный в плотину, довершил начатое. Река усилила напор, и Геракл сам едва успел запрыгнуть повыше. Плотина рухнула. Бушующая мощь волны смыла неизвестно куда всех роботов, начисто выдраила помещение, унеся все лишнее, типа крыши, дверей, перегородок, кормов и того же злосчастного навоза. Впрочем, вода уходила быстро. На месте хлева или конюшни стояли только стены, на которых сидели мокрые мы и та самая пара перепуганных коней, которых я видела вначале в стойлах. Хорошо, что они спаслись. Надеюсь, теперь лошадки поняли, что может произойти, если ежедневно бездумно оставлять за собой горы навоза, и впредь будут стараться гадить меньше.